Часть третья. В одном городе было кладбище. Всех, кто умирал, хоронили там. А за кладбищем была река. Много лет хоронили людей на этом кладбище. И со временем могилы оказались уже на самом берегу реки. Дальше хоронить было некуда. Кладбище закрыли, а новых покойников везли хоронить на другое кладбище. Но год за годом закрытое кладбище продолжало расти, хоть никто этого и не замечал. И никто не знал, что когда в городе пропадает человек, на старом кладбище появляется новая могила. Глава первая. Тинчурин. В кабинете Тинчурина царил полумрак. Геннадий Егорович, а для своих коллег просто Генка Тинчурин, сидел, откинувшись в кресле. Ноги его покоились на стопке бумаг, лежащих на столе. Настольная лампа освещала ботинки следователя. Днем к нему приходил Взоров, и не один, с тремя мальчиками. Все они были очень напуганы. Теперь на столе следователя лежали 5 вариантов заявлений от Олега Ивановича. Но ни по одному из них он не мог решиться начать расследование. Геннадий вытащил из-под ботинка один из листков с заявлением Взорова и переставил лампу на край стола, чтобы свет попадал на бумагу. «Значит, они говорят, что по вычислениям Башкатова с такого-то года, то есть с момента прекращения захоронений на старом кладбище, это самое кладбище продолжало расти. За счет чего – непонятно. Продолжало расти, причем ежегодно прирост составлял, но это в сотках, я плохо понимаю, и таким образом за 23 года кладбище выросло на четверть. Более того, за это время река приобрела значительный изгиб. С чего бы ей изгибаться? Текла себе и текла по прямой столько лет. Изгиб в сторону от кладбища, как бы освободив место под новые захоронения». Кроме заявления Олега Ивановича, на столе Тинчурина лежали и 2 карты города за разные годы, где красным пунктиром было выделено изменение расположения реки. «Последней карте уже 10 лет», — продолжал рассуждать Геннадий. «Карт с новыми замерами пока не выпускали. Значит, Взоров прав, что она не отражает текущей ситуации. Хорошо, пускай кладбище действительно растет, но где состав преступления? Самовольный захват земли? Кем? Чьей земли? Непонятно. Надо разбираться». Тинчурин вздохнул и пробежал глазами дальше по заявлению. «Остальное просто бред. Какие-то карлики клыкастые, могила, табличка. Написать можно что угодно. Из этого еще не следует, что там лежит Башкатов. Хотя безымянная могила – это тоже плохо. Надо провести эксгумацию. Из всего этого единственное, за что можно зацепиться, это рюкзак, похищенный в результате разбойного нападения. Но с таким описанием преступника, это ж какой фоторобот получится? Нет, с таким заявлением к руководству идти нельзя». Тинчурин положил заявление обратно на стол. «Других дел по горло», — сказал он вслух. «А тут с мистикой возиться надо. Эх, не нравится мне это». Он снял ноги со стола, накинул пиджак, выключил лампу и пошел домой. Глава